Эпилог. Прошло уже больше 15 лет с момента моего попадания сюда, но я не устаю благодарить судьбу. Всевышний благословил нас с Мишей не только двумя прекрасными сыновьями, но и дочерью Анастасией Михайловной, Настенькой. Она яркая копия моей свекрови, как говорят все вокруг. Я сильно подозреваю, что Наталья Александровна, которая давно стала и мне матерью, любит малышку больше, чем мальчишек. Точнее, любит-то она их одинаково, но вот балует Настеньку точно больше. Мне даже пришлось побеседовать об этом, так как я боялась последствий. Однако маменька только рассмеялась, погладила меня по волосам и успокоила. «Что ты, Машенька, бог с тобой. Через год возьмем девочке гувернантку и кончится ее вольница. А пока, ты же понимаешь, внуков от Лизоньки я еще не скоро увижу». Брак Елизаветы Владимировны, Лизы, случился через 2 года после моего, но был так же внезапен и скор, как и наш с Мишей. Связано это было с тем, что жениха ее в срочном порядке отправляли с посольством в Англию. Там они и осели на долгие годы. Впрочем, граф Петрищев, муж Лизы, моей заловки, а мне, соответственно, зять, пользовался любым случаем передать ее письма на родину. В комнате матушки на комодике красного дерева стояли небольшие, в ладонь, портреты в тонких рамках, где Лизонька была в бальном платье, том самом, в котором ее представляли Георгу IV. На втором и третьем портретах были мои племянники, Андрей и Софья. Я знала, как часто матушка молится за их здравие и благополучие. А еще через год после отъезда Лизы с мужем я присутствовала на следующей свадьбе и плакала в церкви, не стесняясь. Венчались моя Софи и Храпов Денис Николаевич, отставной полковник, заехавший в гости к нашим соседям по имению, да так и потерявший здесь свою холостую жизнь. Денис Николаевич давно был вдов. Единственная дочь вышла замуж еще несколько лет назад, и он, заскучав в своем имении под Орлом, решил навестить дальних родственников, ту самую графиню Рощинскую, которая при рождении графиней вовсе и не была. Старинный род баронов Сотовых объединил под своим крылом баронессу Сотову и ее троюродного брата Дениса Храпова. Когда-то в юности они дружили, но с годами переписка между родственниками стихла. Потому приезд его был неожиданным, но довольно приятным. Как водится, его повезли знакомить с соседями, в том числе и к нам. После этого Денис Николаевич так зачастил в Михайловское, что уже через месяц по округе понеслись сплетни. Впрочем, они закончились в тот момент, когда Софи приняла крещение. Все поняли, к чему идет дело. Конечно, возможно, по углам еще и немного злословили, но к свадьбе готовились основательно. По Софи я скучала сильно. Мне не хватало ее поддержки, легкости характера и здравомыслия. Возможно, именно по этой причине мы все ближе и ближе сходились с Натальей Александровной. Мы обе лишились присутствия близких. После той поездки и ранения императрица больше Миши таких командировок не устраивала. Когда здоровье его поправилось окончательно, его приписали к канцелярии князя Потемкина. Именно там он и получил орден Андрея Первозванного, один из самых почетных орденов в России. Впрочем, я так и не узнала, за какую конкретно дипломатическую интригу. Миша обычно отшучивался и очень редко рассказывал о своей службе. Нам всегда было о чем побеседовать и без его служебных тайн. Мы много говорили о жизни, о хозяйстве, детях и прочих делах. Мне нравилось, что Миша вовсе не был упертым крепостником. Он бывал во Франции и Англии, знал, как живут люди в других странах и не был так зашорен, как многие провинциальные помещики. Во всяком случае, довольно легко согласился на небольшой эксперимент и отпустил часть крестьян в ближайшей своей деревушке по оброку. На этот момент это было достаточно смелое решение. Не слишком вмешиваясь в реалии, я просто старалась сделать жизнь окружающих чуть лучше и свободнее, потому и предложила такой вариант. Но не устраивать же было революцию. Уж кто-кто, а я-то знала, какой кровью такие игры кончаются. К моему удивлению, многие крестьяне отказались от оброка. Изначально выросшие при хозяине, они не представляли себе жизни без указаний начальства. Впрочем, глядя на нескольких успешных оброчников, кое-кто из селян со временем поменял решение. Пусть все так и идет, медленно и неторопливо. Довольно неожиданно для Миши оказалось и то, что некоторые семьи из оброчных зарабатывать начали более чем прилично, потому он, не слишком долго думая, через пару лет отпустил по оброку еще одну деревеньку. Эти решения вначале вызвали большой шум в окрестностях. Кто-то из соседей неодобрительно морщился, а кто-то присматривался. Со временем такие действия перестали вызывать недовольство, и соседи стали руководствоваться лишь выгодой. Умеет крестьянин устроиться, заработать хорошо и уплатить вовремя. Чего же лучше? И барину хлопот меньше, надсматривать не нужно. Со стороны могло бы показаться, что жизни нашей можно позавидовать, и вся она состоит сплошь из балов и увеселений. Однако я-то прекрасно знала, сколь непроста его работа, как он устает и сколько седины прячется под модным пудренным париком. Однако даже за это я была благодарна судьбе. Не каждый после такого ранения смог бы вернуться в строй, а без службы он бы зачах. Я настояла на том, чтобы он носил в кармане небольшой мячик из кожи, набитый конским волосом, и сжал его каждую свободную минуту. Это спасало руку, и хотя сперва хирурги утверждали, что она будет сохнуть, и со временем пользоваться ей мой муж не сможет, но Бог миловал. Рука осталась рабочей, хотя частенько ныла в непогоду. Последнее время матушка стала сдавать, и потому каждое лето я с детьми проводила в Михайловском. Как только заканчивался зимний светский сезон, я с детьми уезжала, чтобы отдохнуть. Михаил оставался холостяжничать в петербургском доме, но иногда случалось и так, что он приезжал вместе с нами. Это были самые счастливые минуты, когда вся семья собиралась под одной крышей. Нельзя сказать, что семейная наша жизнь протекала совсем уж гладко. Иногда, пусть и не часто, случались ссоры. Они, к счастью, не были слишком серьезны, и из всех я запомнила только одну. Тогда мне казалось, что жизнь нашу накрывает какая-то серая тень. Там совпало и слилось очень много факторов, которые привели к взрыву и размолвке. Тогда, около 8 лет назад, я и Гидеман занимались очень необычным делом. О, за годы работы я по достоинству оценила и въедливый характер, и чисто немецкую педантичность Карла Федоровича. Разумеется, отца его на самом деле звали Фридрихом, но выговорить такое отчество мастеровым было не под силу. В конце концов, он смирился с этой русской манерой переиначивания иностранных имен. И каких же трудов мне стоило переубедить его. Изначально он категорически отверг мою идею. «Помилуйте, Мария Андреевна, голубушка», где же это видано, чтобы портные этаким занимались? Карл Федорович, миленький, но вы только подумайте. Он же в моду входит во всем мире, а привозной с такой ценой кусачий, что аж страшно. А ежели мы с вами вложимся, то ведь и рисунки под себя сможем заказывать. Оно, конечно, точно, что дело хлопотное, но ведь и прибыль может быть велика, надавила я на болевую точку прижимистого партнера. На данный момент Карл Федорович являлся официальным совладельцем модного дома, и я была ему бесконечно благодарна за помощь и мудрые советы. Именно он привел в качестве подставной хозяйки мадам Элен, бывшую парижскую швею, ухитрившуюся выйти замуж за пожилого служащего российского посольства Белькова. Дама овдовела несколько лет назад и сейчас испытывала финансовые затруднения. Она прилично говорила на русском, имела мягкие манеры, а главное, прекрасно разбиралась в тканях и фасонах. Сама я, по вполне понятным причинам, не могла принимать посетителей. Графини не обслуживают клиентов. Одно дело — примерка у императорской особы, и совсем другое — брать заказы уровни. Карл Федорович, хотя и являлся прекрасным портным, по соображениям местной морали, для дам лично шил только верхнюю одежду. Я же чаще всего делала просто эскизы новых коллекций, обсуждала с Гидеманом детали, рисовала и подбирала ткани, фурнитуру, отделку. Личное вмешательство требовалось только тогда, когда поступал императорский заказ. Моя бесценная Елена Дмитриевна Подорожская была прекрасным деловым руководителем, но, увы, не портнихой. И лицом дома моды стала Элен Францевна Белькова. Она сумела себя поставить так, что ее внимание добивались самые родовитые дамы. Заказов у нас было достаточно для того, чтобы окупать всю роскошь модного дома. Оставалась и приличная прибыль, но я чувствовала, что мне этого мало. Отсюда и мои авантюры, из-за которых возникла ссора. Погода той весной стояла на редкость омерзительная. Миша не жаловался, но я видела, как мучает его ноющая старая рана. Он стал раздражителен. Я закончила кормить грудью Володеньку почти полгода назад, и теперь все чаще пропадала в своем кабинете. Новая коллекция, о которой я размышляла, не давала мне покоя. На ее изготовление мне требовался ситец. Из всей ситцевой истории я точно помнила одну единственную дату — 1780 год. Тогда заработала первая в России ситцевая фабрика. Но раз уж я влезла в эту ветвь истории и кое-что уже изменила, то почему бы не попробовать сделать это значительно раньше? Что же в этом плохого? А потом, какая красота будет выходить с российских фабрик? Я прекрасно помнила яркие узоры набивного и белоземельного ситца. Да и сама набивка ткани тоже очень важна, ведь секреты таких красителей передавались от отца к сыну, а мне хотелось объединить все это, сделать их еще интереснее и сочнее. Да и цена ситца в скорости упадет, ведь сейчас его везут аж из Индии, а здесь будет свой, домашний, прекрасного качества. Моя новая коллекция не предназначалась для светских дам. Сейчас я рисовала для горожанок среднего достатка и точно знала, со временем ситец будет доступен даже крестьянам. Я сумела заразить своей идеей и Гейдемана, и Елену Дмитриевну, и даже саму императрицу. Все складывалось просто замечательно, но тут вмешался Михаил. Возможно, мне стоило поговорить с ним раньше, но я жалела его, видела его болезненное раздражение и все оттягивала разговор, ждала станков, которые должны были доставить по морю. «Маша, это правда?» Михаил раздувал от злости ноздри, и я понимала, что сдерживает его только присутствие лакея. Тот помогал ему раздеться, когда я вышла в холл городского дома встречать мужа. «О чем ты?» Я действительно не поняла вопроса, и он отвел глаза, а потом резким кивком предложил мне следовать за ним. Мы дошли до его рабочего кабинета, и там, повысив голос, он отчитывал меня как девчонку. «Почему я узнаю такие вещи от посторонних? Почему этот хлыщ Перовский с наглой ухмылкой выражает мне сочувствие, назвав тебя непоседливой? Ты моя жена, а я вынужден чувствовать себя идиотом». Все это было не слишком справедливо и очень обидно, но я сдерживалась до тех пор, пока Миша не сказал: «Я запрещаю тебе любые поездки». «Я не твоя собственность, Михаил. Что значит «я запрещаю»?» «То и значит». «Ты хочешь сказать, что я для тебя крепостная? Я вещь, а ты хозяин?» Слезы брызнули у меня из глаз, и я выскочила из кабинета. Однако в душе кипели гнев и злость. Остановилась за дверью, несколько раз вдохнула-выдохнула и, вернувшись, почти спокойно спросила: «Мой господин разрешит мне удалиться?» Конечно, я сделала это зря. Ссора угнетала меня, даже мальчишки это чувствовали, хотя я старалась скрыть. Мы не виделись с мужем почти 4 дня. Он уезжал рано утром, еще до завтрака, и возвращался почти за полночь. Я каждый вечер ожидала у окна, когда во двор въедет его карета, и только тогда ложилась в постель. Муж все эти дни в спальню не заходил, ночевал на тахте в кабинете. Я совершенно искренне не знала, что делать. Смотрела по ночам какие-то жуткие сны, где я тонула в болоте, а Миша стоял на берегу и молча наблюдал за мной. Плохо спала и много плакала. В понедельник утром меня разбудила Маша. За это время она изрядно пообтесалась в городе, научилась одеваться с некоторым кокетством, многое начала оценивать по-новому, но говор сохранила почти такой же простонародный. «Барыня, слышь-ка, вставай, просыпайся. Тамочки Михаил Владимирович шумит больно. Тебя требует, прям как есть, немедля. Давай-ка вон на пеньюарку твою накинем, да и ступай. Больно уж шумит, барин-то». Поверх пеньюарки она еще накинула мне большую теплую шаль, и я торопливо отправилась смотреть, где шумит барин. Шум и правда стоял изрядный. Во дворе я увидела знакомый дармес, отремонтированный и покрашенный заново, а Михаил, прячась под козырьком дома от мороси, громогласно командовал: «Афанасий, черт тебя возьми! Без тебя тут все справятся! Ступай на кухню и поешь, скоро трогаться! А ты, Семён, да не сюда сундук этот! Я же велел одежду в повозку собрать отдельно! Не туда, где станки!» Я робко тронула его за рукав камзола. Он резко обернулся и, чуть нахмурясь, сказал: «Вы бы, Марья Андреевна, собирались. После завтрака выезжаем». «Куда?» Я вообще ничего не понимала. «Вот куда тебе нужно, туда и выезжаем», — ответил он сухо. «Детей только завезем к маменьке по пути». За дни дороги мы с мужем так и не помирились. Впрочем, мы уже разговаривали, хоть и мало. Я с Алёшей и Володей ехала в дармезе, а Михаил верхом. Из-за большого обоза двигались медленно, станки следовало вести аккуратно. В Михайловское мы прибыли ближе к вечеру, и матушка, нацеловав мальчишек, только покачала головой, когда узнала, что Михаил берет меня в поездку. Впрочем, ворчать не стала, а захлопотала с устройством ночлега. Анна, приехавшая с нами, внимательно слушала мои бесконечные наставления, мерно кивая головой в знак согласия. Я еще никогда не оставляла сыновей так надолго. «Ты за няньками все же присматривай, Аннушка. Мало ли что. и следи, чтобы гувернёр Алёша не потворствовал, никаких поблажек с языками. Раньше начал, быстрее выучит». После шумного и несколько бестолкового ужина я отправилась в спальню. Не знаю, о чём разговаривал Миша с мамой, но спать он лёг совсем уж за полночь. Утренние сборы были недолги, дольше прощались. Я никак не могла оторваться от сыновей, которые, казалось, вовсе и не расстроены моим отъездом. Наконец тронулись в путь. Первый ночлег проходил возле небольшого села Гореловка. Трактир был забит так, что соваться туда не стали. Благо дождя не было, и ветерок доносил горьковатый запах клейкой берёзовой листвы. Развели костерок за околицей. Любаша, взятая как моя горничная, хлопотала у котелка. Афанасий раскладывал небольшой дорожный комплект из столика и пары стульев. Лакей Миши, Иван, возился в телеге, о чём-то споря с возчиком. Ужинали молча. Мне казалось, что Миша не хочет меня видеть и терпит только из вежливости. Я боялась поднять на него глаза. После ужина Любаша устроила мне постель и ушла. Я ворочалась, не понимая, как прекратить эту глупую ссору, как объяснить мужу. Распахнулась дверка, Дармес чуть качнулся, и в ногах у меня сел Михаил. Я попыталась сесть, но он придавил меня тяжёлой рукой к дивану. «Нет, Машенька, пожалуйста, не нужно вставать». «Я хотела запалить свечу, Миша». «Нет-нет, а то я так и не соберусь с духом». Я затихла, не зная, что предпринять или сказать, когда Михаил заговорил. «Как любит он её, помилуй Бог, любовью жаркой, необыкновенной, и если бы он мог, тому в залог ей подарил бы царствие вселенной. Так любит он её, что и во сне, и грёзами, и сердцем рядом с нею, и если б мог, то жизнь её весне своей бы оплатил, не сожалея. Он любит, и любовь его устой, с каким и ад кромешный станет раем, и знает, нет судьбы помимо той, которую мы сами выбираем». Стихотворение Леонида Чернышова. Я затихла, боясь нарушить молчание. Так это было удивительно. Сильные руки мужа нашли меня в темноте, сгребли вместе с одеялом, и горячие губы зашептали в ухо, чуть щекоча и ускоряя бег восхитительных мурашек по коже. «Машенька, прости меня, дурака. Я ведь не хотел ничего такого ужасного сказать. Прости, радость моя, прости». Мы пробыли в Иваново почти всё лето, и именно оттуда привезла я Настюшу. Ивановские ситцы ворвались на рынок значительно раньше, чем в моей старой истории. Здесь так и не случилось Великой Французской революции. После смерти короля на престол сел его сын Людовик. Мария Антуанетта была регентом до совершеннолетия дофина. Не случилось нескольких маленьких пограничных войн, не прославилась своими зверствами Салтычиха. Я не знаю, по какой линии пойдёт дальше история этого мира. Остаётся только надеяться, что капля камень точит, и однажды все эти капли соберутся во что-то замечательное, в мир, где будут счастливы дети, а со словом «война» будет ассоциироваться только слово «история». А пока я счастлива и верю в лучшее. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.